Глава 48. Из соображений безопасности. Стук повторился, а я задержала дыхание, изображая полное отсутствие кого-либо в комнате. «Юстина, ты здесь?» Снова постучав, начала кричать Араделис. Шумом выпустив воздух и сдув щеки, я подскочила к двери и распахнула ее. «Что-то случилось?» Шокированно выдохнула, когда эльфийка буквально вбежала в спальню, чуть не сбив меня с ног. «Определенно что-то случилось», – прошептала я, прикрывая дверь и осматривая Араделис. Выглядела она очень и очень встревоженной. Даже, о ужас, из ее всегда идеальной прически выбились несколько прядей. На нее это было совсем не похоже. «Конечно же случилось!» Араделис нервно расхаживала по комнате, то и дело изящно взмахивая руками. «Занятия сорваны? Вся Академия гудит об этом!» «О приезде Джафара, то есть тайного советника?» предположила я, тут же поймав скептичный взгляд эльфийки. «Ну, не могли же все так быстро. Обо мне гудят, да?» «О том, что дракон из рода Каллард заключил помолвку с человеческой графиней», — зловеще прошептала Араделис. «Только называют тебя несколько иначе». «Оперативно», — прошептала я, делая глубокий вдох и медленный выдох. «Сколько прошло времени? Полчаса? Может, чуть больше? И эта группа подслушивающих и подглядывающих студентов так быстро разнесла новость по Академии? Все же правильно говорят, что в споре про высшую скорость света и звука побеждает скорость распространения сплетни. Так это правда?» Араделис смотрела на меня так, словно видела перед собой призрака. И мой ответ ей не требовался. «Как это произошло?» «Довольно спонтанно. Пожала я плечами и, подойдя к кровати, устало опустилась на нее. И случайно. Мне вообще кажется, что Валарион назло отцу заключил со мной помолвку. Если бы кота здесь не было...» «Драконы расчетливы, циничны, самолюбивы, тщеславны и горды», как приговор произнесла эльфийка. «Они никогда не действуют, поддавшись эмоциям. Зато они могут сделать вид, что находились под влиянием момента». Придвинув ближе к кровати тот самый стул, на котором недавно сидел Валарион, Араделис устроилась на нем, не сводя с меня пристального взгляда. «Расскажи мне, как это произошло. Во всех подробностях. Возможно, получится найти лазейку и спасти тебя, Юстина». И как-то тревожно на душе стало. «Ты так говоришь, словно мне конец», — попыталась я отшутиться. «Серьезно, не все ведь так плохо. Дядюшка не сможет меня забрать, так как я теперь под опекой жениха. Фиктивного», — дополнил я, повторяя, — «фиктивного жениха. Давая клятву, он так и сказал, мол, обязуюсь жениться, если на то будет моя воля». «Что?» Закричала Араделис, вскакивая со стула так резко, что тот опрокинулся. От удара об пол у хлипкой, как оказалось, конструкции, отвалился подлокотник. «Что?» – едва слышно переспросила я, не понимая столь бурную реакцию. Араделис несколько раз моргнула, пытаясь взять себя в руки, затем подняла стул, пнув ногой отвалившуюся деталь, и почти спокойно поинтересовалась. «Почти». Истеричные нотки в гласных проскальзывали в каждом ее слове. «Юстина, ты и Валарион заключили не договор о помолвке, а...» Шумно втянув воздух, она продолжила говорить чуть тише. «Он принес клятву светлым духом, павшим во имя мира и первородного дракона». «Да». Спустя минуту я все же кивнула, подозревая, что дело обстоит хуже, чем мне казалось. И, видимо, интуиция меня не подвела. Потому что следующие минут 10 Араделис металась по моей комнате, выкрикивая что-то на неизвестном мне языке. Ну, предположительно, на эльфийском. Но мне сложно судить, я только-только с местным всеобщим разобралась. Но если судить по интонациям, Араделис определенно ругалась, не стесняясь в выражениях. «Так». В какой-то момент она остановилась и взяла себя в руки. Во всех смыслах. Да, она обхватила себя за плечи, смотря на меня с безграничным сочувствием. «Прости меня, Юстина. Тебе и так тяжело, а я восхищаюсь твоим мужеством. Зная об особенностях таких клятв, ты умудряешься держать себя в руках, в то время как я, взяв на себя обязательства и роль твоей наставницы, не могу совладать с собой». По щеке эльфийки безумно красиво скатилась одинокая слезинка. «Я все понимаю», — ответила я, прочистив горло. «Да, да, мне непросто, и я не врала. Сложно ничего не понимать в реалиях этого мира. И спросить про клятвы и духов у эльфийки нельзя, раз она так уверенно заявила, что я и так все понимаю. Нет, здесь списать все на деспота папеньку не выйдет. А значит, нужно пойти к тому, у кого мои вопросы не вызовут удивления. К тому, кто прекрасно понял, кто я такая, и даже подсунул мне нужную литературу. Араделис». Поднявшись с кровати, я обратилась к нервно прикусывающей губы эльфийке. «Я благодарна тебе за поддержку, но ты не возражаешь, если оставить тебя одну?» Она не дала мне договорить. «Да, конечно, разумеется. Вообще-то я хотела попросить ее проводить меня к Эдрику, но передумала, жалобно крякнув в ее утешительных объятиях. И откуда столько силища в такой хрупкой девушке? Ты всегда можешь на меня рассчитывать», — напомнила мне Араделис перед самым уходом. «В любое время дня и ночи двери моей комнаты для тебя открыты». «Спасибо». Поблагодарив и закрыв за ней дверь, я вернулась к кровати, по пути уточняя у фамильяров. «Кто-то из вас что-то знает об этой клятве?» «Злюк. Полюб». «Вот и я не знаю», – прошептала, устало опускаясь на кровать. Оставалось дождаться темноты и навестить Эдрика. Сейчас идти по кишащей сплетниками студентами академии мне не хотелось из соображений безопасности.